По моральей тропе мы пошли в горы. По сторонам от тропы валялись вывороченные камни. Это медведи разрывали бурундучьи норы, чтобы добраться до их запасов, и выбрасывали камни вместе с землей. На одной лиственнице вся кора была содрана медвежьими когтями. Чоду сказал, что медведи это дерево знают и всегда меряются, кто выше обдерет кору зубами или когтями. И если медведь не достанет до самой высокой метки, он поскорее уходит из этой тайги. Он знает, что есть медведь еще больше его, которому он мешает охотиться. Я спросил Чоду, почему медведи на лиственнице меряются, а не на кедре? Ведь в горах больше кедров. Чоду сказал, что у лиственницы кора мягче. Я посмотрел на самую верхнюю метку и сказал Чоду, что надо поскорее найти пыжика. В горах очень тихо. Чоду все время кричал «О-о-о-о!» Так зовут оленей, когда дают им соль. Но пыжика нигде не было. Мы хотели уже возвращаться, как вдруг услышали, где-то далеко закричал ворон. Над нами пролетел к нему второй, только слышно, как крылья шумят в воздухе. Мы пошли в ту сторону и увидели огромные стволы мертвых кедров. Они лежали друг на друге, старые и почерневшие. Кедры росли высоко на вершине горы, вцепившись корнями в землю, и во время бури валились вниз с кручи. Это было кладбище кедров. Три ворона сидели на черных ветках. Мы спугнули их и стали перелезать через стволы. В буреломе мы увидели белого пыжика. На мордочке у него болтался обрывок уздечки. Мы спустились вниз с гор. Чоду нес на руках пыжика и рассказывал, что если бы мы опоздали, на крик воронов пришел бы медведь. Чоду рассказывал, как много надо знать белому пыжику, чтобы стать взрослым оленем. Надо не бояться, когда рябчики с треском выпорхнут из-под копыт. А потом белый пыжик научится узнавать под глубоким снегом родник и будет обходить его. И еще приучится к выстрелам, потому что, когда с медведем встретишься, надо стрелять с оленя. И только никогда, — сказал Чоду, — олень не приучится к совиному крику в темноте, да и не нужно. Олени боятся совиного крика, поэтому, когда олени разбредутся по тайге, стоит закричать, как сова «Ух!», и все стадо соберется вместе. Снег утром таял все медленней, и жена Чоду стала готовить для оленей вьючные сумки из камуса. Камус — это кожа с лосиных ног. Она не боится ни дождя, ни снега. Капли воды скатываются по лосиной шерсти вниз, и сумки всегда сухие. Олени собирались перегонять ближе к поселку. Скоро наступит настоящая зима, и охотники верхом на оленях пойдут в тайгу за белкой и соболем. Я простился с женой Чоду. Белая собака долго бежала за нами, никак не хотела расставаться. По дороге, когда я видел красивую долину или озеро, представлял себе в этой долине или на берегах озера оленей. Как они щиплют мох, скидывают головы, прислушиваются. По реке, через которую мы переправлялись, плыли белые льдинки. И я представил, как стадо оленей переплывает через эту реку. И только головы и огромные рога, как кусты, плывут среди белых льдин. Чоду подарил мне уздечку белого пыжика. Она сплетена из конского волоса. И когда я писал про оленей, уздечка лежала передо мной на столе. Мендуме. Озеро Щи. Бродил я по Тувинской тайге и однажды взобрался на высокую гору и посмотрел вокруг. Верхушки деревьев волнуются. Теплый ветерок вместе с криками птиц принес издалека запах лесного пожара. С другой стороны холодный ветерок налетел. Посмотрел я туда. Озеро таежное блестит на солнце. Смотрелся получше и заметил столбик белого дыма. Значит, кто-то там живет. Спустился я с горы и стал пробираться к озеру. Когда добрался, увидел. На берегу стоит совсем не избушка и не домик, и не шалашик, а чум из красной коры лиственницы. На солнце чум блестит от смоляных капелек. В чуме горит костер и сидит старик, курит трубку. Поздоровался я с ним и тоже сел у костра. Старик дал мне покурить свою трубку. Кисет у него сделан из целой соболиной шкурки. Глаза и рот у соболя зашиты черными нитками, чтобы не высыпался табак.